Часть третья. Каковы же те события, нравы и лица, о коих мы узнаем из книги? Какова та живая литература фактов, которая содержится на ее страницах? Повествовательное пространство рассказов бабушки весьма обширно. Его населяют люди, жившие во времена Петра I и Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Здесь встречаются современники Пушкина, Грибоедова, декабристов, персонажи, с которых могли бы писать и, конечно же, писали свои типы крупнейшие русские писатели XVIII-XIX веков. Примечание. Книга является великолепным источником исторического и бытового комментария к «Войне и миру» Толстого. Словно с ее страниц перешли в роман Афросимова у Толстого Марья Дмитриевна Ахросимова. Растопчин, масон Поздеев у Толстого Боздеев. Четвертинская, французская актриса мадемуазель Жорж и модистка мадам Обер Шальме и так далее, и так далее. В свою очередь, роман Толстого поясняет некоторые эпизоды рассказов бабушки. Такова толстовская интерпретация метаний Растопчина во время узлового момента в истории Отечественной войны 1812 года, оставления Москвы. Таковы же толстовские страницы, посвященные трагической судьбе купеческого сына Верещагина, говорят, невиновного. Эту выразительную галерею открывает портрет Евпраксии Васильевны, бабушки-рассказчицы, генеральша, большая барыня. По тогдашнему выражению, она живо напоминает нам бар типа пушкинского Кирилла Петровича Троекурова с широтой его натуры и траватостью, с его великодушием и великовельможным своенравием, чтобы не сказать самодурством. Вспомнить хотя бы сцену званого обеда в честь графини Шуваловой, ту совершенно троекуровскую шутку, которую она устроила с попадьей. И вот совсем грибоедовская ситуация. Расположение могущественного временщика при Павле I, Обальянинова, можно было снискать ласковым отношением к собачкам его супруги. Ежели кто приласкает которую-нибудь из собак или похвалит, то хозяйка готова того человека расцеловать. Так ей этим можно было удружить. А собаку согнать с колен, ежели ей вздумается к гостю вскочить, значило хозяйку разобидеть да нельзя. Хочешь, не хочешь, держи, а ежели и укусит, молчи, а то Обальянинова тотчас надуется. Словом сказать, подытоживает бабушка, у Обальяниновых в доме хозяева были не они сами, а их собаки. Все им угождало, все их ласкало, и хозяйка все это внимание принимала на свой счет. Страница 92-93. Под стать Татищевой и Обальяниновой и Настасья Дмитриевна Афросимова. Вспомним ее изображение у Грибоедова и Толстого. Старуха пресамонравная и пресумасбродная. Бывало, сидит она в собрании, боже, избави, если какой-нибудь молодой человек и барышня пройдут мимо нее и ей не поклонятся. Молодой человек, поди-ка сюда. Скажи мне, кто ты такой, как твоя фамилия? Такой-то. Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнешь. Видишь, сидит старуха, ну и поклонись, голова не отвалится. Мало тебя драли за уши, а то бы и повежливее был. И так при всех ошельмуют, что от стыда сгоришь. Страница 141. А в противоположность Афросимовой — умная, ласковая, примилая и приобходительная Марья Ивановна Римская-Корсакова, великая мастерица устраивать пиры и праздники, и которая уж очень размашисто жила, и потому была всегда в долгу и у каретника, и у того, и у сего. Страница 140-я. Примечание. Ей и ее семье посвящена известная работа Гершензона «Грибоедовская Москва». Москва, 1928 год. И Настасья Николаевна Хитрова, дом, который был всегда открыт для всех и утром, и вечером, и каждый приехавший был принят так, что можно было подумать, что именно он-то и есть самый дорогой и желанный гость. Страница 232. Вот почти две современницы Афросимова и Хитрова, подобных которым не было и не будет более. Выражает свое мнение Янькова. Одной все боялись за ее грубое и дерзкое обращение, и хотя ей оказывали уважение, но более из страха, а другую все любили, уважали чистосердечно и непритворно. Страница 233. Еще одна современница бабушки, генеральша Анна Николаевна Неклюдова, очень умная женщина, но пригорячая и пресамонравная, бивавшая до крови своими генеральскими ручками собственного управителя, и которая, когда рассердится, делается, бывало, точно зверь. Страница 217. «Ни у кого такого разговора, как у Неклюдовой, я не слыхивала», — замечает бабушка и передает два таких разговора. Первый из них относится к забавнейшей сцене ссоры двух больших барынь, подруг Неклюдовой и Шереметьевой. Неклюдова Инди побагровеет, с обеих под градом льет, обе кричат, что есть тьмочек, кто кого перекричит, не дать не взять два индейских петуха, скинут свои чипцы и добраниваются простоволосые. Пройдет сколько там недель, глядишь, летит в дрожках на паре с пристяжкой Шереметьева к Неклюдовой. Мириться. «Ну что, картавая, сама ко мне приехала?» — встречает ее с громким хохотом Неклюдова. «Что, скучно, верно, без меня? Сама припендерила!» «Скажи ты мне, из чего ты только распетушилась на меня?» Страница 218. Второй разговор относится к сцене встречи подруг после очередной ссоры и после того, как Шереметьеву разбили лошади и не на шутку. Входит к больной, та лежит за ширмами, кряхтит, охает. «Я ведь всегда говорил, что ты плаумная», — говорит Неклюдова, — «и жду, что ты умрешь когда-нибудь у фонарного столба, мчиться себе, как лихой гусар. Ну что, говорят, тебе всю рожу расквасило и кости переломало? Диковинное дело, что тебя совсем не пришибло, как-то тебя угораздило». Страница 219. Или еще один разговор, на этот раз графини Орловой, вдовы старшего из братьев Орловых, с ее собственной дурой матрешкой, которая была приумная и притонкая штука, да только прикидывалась дурой, и иногда очень резко и дерзко высказывала правду. Так она оговаривала графине: «Лизонька, а, Лизонька, хочешь, я тебе правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня от того, что ты сложа ручки сидишь да гостей принимаешь? Так что я, по-твоему?» — со смехом спрашивает графиня. — А вот что, ты наша работница, а мы твои господа. Ну, куда ты без нас годишься? Мы господа. Ты с мужичков соберешь оброк, да нам и раздашь его, а себе шиш оставишь. Страница 189. И такими типами и разговорами наполнены страницы всей книги. Не меньше здесь действуют и лица исторических, среди них братья Орловы, государственные и военные деятели, Шереметьевы, Каменские, Юсуповы, Голицыны, Аракчеевы, Растопчин, Апраксин, Декабристы, Рылеев, Чернышовы, Вяземский, литераторы Карамзин, Долгоруковы, Дмитриев, Бикетов, художники и архитекторы Гагарин, Толстой, Видберг, Кампорези, театральные деятели и артисты, профессиональные и выступавшие на собственных театрах аристократы и аристократки, и среди них Кокошкин, Медокс, мадемуазель Жорж и так далее и тому подобное. Что же касается русского дворянского быта, то думается, что вряд ли найдется другая книга, в которой эта сторона русской жизни выступала бы так ярко, полно и живо. На примере одной только семьи, Татищевых, Яньковых, Благово, можно получить полное представление обо всех сторонах жизни этой ячейки общества, служилой, семейной, внутренней, дома и внешней в обществе, духовной, культурной. Мы видим членов семьи и во время тяжкого общенародного бедствия, война 1812 года, во время чумы и холеры, во время волнений и смут. Здесь и домашнее воспитание и обучение, смотрины, замужество и женитьбы, жизни столичная и поместная, с торжествами, балами, клубами, театрами, гуляниями, трауром, даже торговлей крепостными, словом, вся жизнь от рождения до смерти. А каковы подробности быта с мамушками, с сенными девушками, с карлами, шутами и шутихами, старинными обычаями, приметами, поверьями, суевериями? В тексте много вставных новелл, которые могли бы существовать самостоятельно. Таков сюжет о кресте со знаменитой московской колокольни, ходившей по Москве в 1812 году. Он построен по всем законам устного фольклорного рассказа, а бабушка передает его со всей точностью. Уверили де его, Бонапарта, что крест на Иване Великом из чистого золота. Разгорелись глаза у хищника, говорит своим маршалам: «Я желаю, чтоб крест с колокольни был снят, таков зачин». А вот конец. После того, как русский «изменник», в кавычках, какой-нибудь пьянчуга, снял крест, а Наполеон прочел ему назидание и велел своим солдатам его прикончить, бабушка говорит: «И тут же тотчас молодца и расстреляли, и хорошо сделали, по делам вору и мука». Страница 133. Не менее интересен и сюжет о ночном видении пасынку Бонапарта Евгению Багарне, квартировавшему в 1812 году в Саввине монастыре под Звенигородом, страница 130, и предание о кладе на Куликовом поле, страница 83. Характерен и эпизод ссоры знаменитого доктора Мудрова с преосвященным Августином, а вот еще один эпизод из времен Пугачевского восстания о разбогатевшем благодаря случаю симбирском дворянине Кроткове, проданном в качестве крепостного собственным сыном в отместку за скупость отца. Страница 203-204. Обильно представленные рассказы из дворянского быта. Говоря об обычае выдавать замуж сначала старших дочерей, бабушка рассказывает трогательную повесть о том, как послушные дети ждали родительского благословения 20 лет. Страница 186. Характерен рассказ о женитьбе князя Андрея Вяземского на замужней женщине. Интересны позиции бабушки в рассказе о нашумевшей петербургской дуэли на Васильцева с Черновым, страница 289-291. Ее отношение к вопиющему, казалось бы, факту, когда любящая мать наняла людей посечь взрослого сына в воспитательных целях и так далее, и так далее. Можно было бы перечислять и перечислять интересные эпизоды книги. Это словно к бабушке Яньковой относятся слова Пушкина. «Люблю от бабушки московской я толки слушать о родне, о толстобрюхой старине». Родословная моего героя, 1832-1833. А московский язык бабушки. Уникальность книги состоит в том, что она вся писана живым языком, языком рассказчицы с ее тонким остроумием, скрытой иронией, юмором. Рассказав историю о соседе, безнадежно влюбленном в прекрасную княжну, о его неудавшемся сватовстве, бабушка прибавляет: «Он вскоре после того вышел в отставку, уехал жить в деревню и умер старым холостяком, вспоминая о прекрасной княжне. Однако после него оставалось две или три ли воспитанницы, которые приходились ему близко сродни». Страница 157. А вот как бабушка говорит о своей хорошей знакомой, попросивший у нее людей, чтобы наказать сына. Он стал дурно себя вести, замотался на днях, возвратился домой выпивший, а вчера распроигрался. Хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит. Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились. А хочу сына высечь, — говорит мать, а сама плачет. Что это, матушка, ты за вздор мне говоришь? Статочное ли это дело? Ему под 20 лет, да еще вдобавок он и офицер, как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут. Да я им сечи не дозволю, они только держи. А высеку я сама. Страница 260. Язык бабушки — это живой русский язык. Язык лучших представителей ее времени, предпочитавших родное наречие французскому. Он и выдержанный, и строгий, и в то же время образный и меткий. В ее речи обычно такие выражения, как «мылить голову», «мылила, мылила ей голову», «дал тягу», «вертелись при дворе», «всплыли кверху» об Орловых, «вертели перед нею» Екатериной II своими лисьими хвостами, «нравом крутенок, а на денежку скупенок». Она часто пользуется пословицами и всегда удивительно к месту. Барыковы, хотя по своему происхождению и старинные дворяне, но никто из них спокон века не дослуживался до больших чинов, не был женат на знатных и не имел богатых поместий. По пословице «жили не тужили, что имели берегли». Страница 195.